Они все вместе запасали сено на зиму. Они очень спешили, и не зря. К вечеру налетел холодный ветер, и пошел дождь. Стажки были хорошо сложены, капли дождя скатывались с травинок и совсем не замочили сухое сено. Мендуме рассказал, что зовут этих зверьков сеноставки. Летом грызут они травы на горных лугах. Когда трава высохнет, тащат ее к своим норкам и делают стога. Олени часто раскапывают из-под снега сено и едят его. Тогда сеноставки до весны не доживают. «А все ли стога уже готовы?» — спросил Мендуме. «Я сказал, что видел только целые». «Скоро осень», — сказал Мендуме. След оленя. За одну ночь вершины гор стали белыми от снега. На солнце заполыхали красные костры среди зеленых кедров. Эта лиственницу опалила морозом. Иголки на ветвях покраснели и теперь будут так гореть до самой зимы. С каждым днем огонь осени все больше разгорался в горах. Осень спускалась в долину. Появились красные осенние травы на болотах, зажелтели кое-где листочки, и на озере по ночам кричали дикие гуси. Мендуме ушел из чума на 3 дня и вернулся с черной собакой Туком. Теперь в чуме нас было трое. Тук лежал у костра и, высунув язык, смотрел, как Мендуме чистит свое ружье золой. По чуму хлестал дождь. Мендуме чистил ружье и прислушивался, как кричат бурундуки в кедрах. Бурундук — тубук, тубук, тубук. Дождь — кап, кап, кап. Бурундуки кричат — плохая погода будет. Утром было тихо. Дождь кончился, бурундуки замолчали. Мендуме надел на ноги кожаные носки и чиги, и мы пошли искать оленя. Тук лаял где-то впереди. Мендуме останавливался и молча слушал. «Белка!» — говорил Мендуме, и мы шли дальше. Он полая узнавал, кого почуял Тук. К вечеру мы вышли на болото. На землю падали снежинки, закричала кедровка, и вдруг громко залаял Тук. Мендуме снял ружье и стал тихо красться. Потом он остановился, нагнулся и стал что-то рассматривать. Я подошел к нему, он показал мне пальцем на землю. Во мху был след оленя. Он на наших глазах наполнялся болотной водой. Мы позвали Тука назад и пошли по следу. Олень уходил в горы, и Мендуме часто останавливался, брал щепотку земли из свежего следа и мял ее в пальцах. Земля плохо крошилась, она была еще сырая, значит, олень близко. Мендуме шел впереди. И вдруг он остановился у можжевеловых кустов, повесил ружье за спину и махнул рукой. «А олень?» — спросил я. Мендуме показал на след. Я увидел рядом с большими следами маленькие копытца олененка. Олениха оставила олененка в можжевельнике и теперь уводила его с собой. Мендуме закурил трубку и сказал, что никогда не убивают олениху с олененком. Он засмеялся и показал на снежные горы. Я посмотрел туда и увидел на белом снегу 2 коричневых пятнышка, побольше и поменьше. Это была олениха с олененком. Они шли через горы в долину. Олененок проваливался в снег и отставал, а мать поджидала его. Солнце садилось, и 2 диких оленя шли в розовых снегах. Домик осьминога. Когда я приехал во Владивосток, мне хотелось всюду бывать и все увидеть. И бухту Майхе, где растут женьшень и папоротники, большие, как деревья. А в чаще бродят тигры. За тиграми голубые сороки перелетают с ветки на ветку и стрекочут. И остров Путятина увидеть, где на озере цветет лотос и живут пятнистые олени. Пятнышки на оленьей шкуре, как солнечные зайчики. Ляжет олень под деревом, и нет оленя, исчез. И только солнце сквозь листву пускает зайчиков по траве. Совсем решил на Путятин ехать. Пошел в порт, а катер на остров идет через 3 дня. Слышу, кассирша кому-то говорит. На Южные Курилы пароход через час уходит. Когда я карту рассматривал, мечтал на Курильских островах побывать, на самых дальних. Давайте, говорю, поскорее билет. И поплыл. 4 дня плыл пароход. Сначала штормило, а потом, как Лаперуза в пролив прошли, ветер утих. Еще 2 дня, и утром Курилы.